Скажите, пожалуйста, где находится дом 10? Вон там, справа. Завтра контрольная работа. Повторяйте новые слова и грамматику. Что ты сейчас смотришь? Я смотрю программу «Новости». Скажите, пожалуйста, какая это станция? Это станция «Парк культуры». О, это моя станция. Посмотри, кто там играет в теннис? Антон и Анна играют в теннис, а Виктор и Мария играют в пинг-понг. Что ты готовишь? Я готовлю рыбу по-китайски. Отлично.